Подвиги Ашватхамана и Арджуны. И в других местах Пандавы и их соратники одерживали победы и теснили Кауровов с самого начала битвы. Но вот, когда Бхимасена на колеснице преследовал отступающих врагов, на пути его стал Ашватхаман, сын Дроны, и оба витязя сошлись в жестокой и ужасающей схватке. Казалось, что это Индра сражается с демоном Вритрой на небесах. Искусный в стрельбе из лука Ашватхаман осыпал Бхимасену сотнями метких стрел. Стрелы вонзились в грудь, плечи, голову героя. Но не дрогнул он под ударами, как вершина горы под порывами бурного ветра. И Бхимасена в ответ осыпал врага сотнями стрел, но как утес остается недвижимым под струями осенних ливней, так не дрогнул и Ашватхаман. Колесницы противников то съезжались, то разъезжались, но бой не прекращался ни на мгновение. Стрелы, дротики, копья, диски и всевозможные метательные снаряды рассекали воздух, сверкающий тучей, накрывая сражающихся. От грохота сталкивающихся на лету копий и стрел, от искр, разлетающихся во все стороны, казалось, что наступил конец света. Казалось, что это сталкиваются и гибнут в мировом пожаре планеты Вселенной. Сами боги вместе с ситхами и чаранами спустились с небес, чтобы видеть небывалый поединок. И видя отвагу и мощь Бхимасены, видя воинское искусство Ашватхамана, боги рукоплескали и восклицали: «Хвала тебе, могучий сын Дроны! Хвала тебе, о Бхима!» И сиддхи говорили между собой: «Никогда еще не бывало на земле боя, равного этому!» Уже сбиты знамена с колесницы и Бхимасены, и Ашватхамана, уже пали пронзенные стрелами их кони, уже убиты возничие. Но оба героя стоят неколебимо и сражаются с неослабевающей яростью. И ни одному не удается одолеть противника. Наконец Бхимасена положил на тетиву лука самую длинную и тяжелую из своих стрел и пустил ее в Ашватхамана. И тот в то же мгновение выпустил такую же стрелу в Бхимасену. И оба витязя в одно и то же время, пронзенные каждой страшной стрелой, пали замертво с колесниц на землю. Воины Ашватхамана, видя, что сын Дроны упал без чувств с колесницы, тотчас увлекли его из гущи боя в безопасное место. То же сделали воины Пандавов с Бхимасеной. Тогда Арджуна на колеснице, управляемой Кришной, налетел на неисчислимое войско самшаптаков, как буря на воды океана. Тучами метких стрел осыпал он врагов, сея смерть в их ряды. Стрелы с широкими и острыми концами срезали головы воинов, отрывали руки, разили и пеших, и конных. Как дровосек прокладывает себе путь в чаще деревьев, так и Арджуна прокладывал себе путь смертоносными ударами своего оружия среди вражеских войск. Тщетно пытались самшаптаки противостоять ему. С воинственным ревом бросались они на него толпами, метали копья и стрелы. Но Арджуна отражал все удары и разил неприятельских воинов всюду, куда направлялась его колесница. Как ветер разгоняет густые тучи, так Арджуна рассекал вражеские рати. Земля покрылась грудами отсеченных голов и рук. Колесницы рассыпались на куски под ударами Арджуны. Слоны валились на землю, как горные вершины, пораженные молнией. Как солнце палящими лучами осушает обширное водное пространство, так уничтожил Арджуна огромное войско самшаптаков. Между тем Ашватхаман, оправившись от удара, нанесенного Бхимасеной, снова появился на поле битвы. Взойдя на новую колесницу, он приблизился к Арджуне и вскричал голосом, подобным раскатам грома. «О, Витязь! Если подобает мне такая честь в твоих глазах, прими меня как достойного гостя на этом бранном пиру!» И как на праздничном пиру хозяин дома покидает незнатных гостей ради того, чтобы оказать должное гостеприимство высокородному посетителю, так Арджуна, прекратив избиение самшаптаков, повернул свою колесницу навстречу сыну Дроны. Дождем стрел осыпал Ашватхаман Арджуну и Кришну, но сын Панду отразил все удары и сам, прицелившись, разбил стрелой лук в руках Ашватхамана. В это время подоспели на помощь сыну Дроны Витязи из Калинги и Ванги на громадных слонах и с яростью устремились на Пандава. Но Арджуна встретил их тучи смертоносных стрел, и вскоре все витязи были перебиты, тела их усеяли поле боя. Ашватхаман между тем схватил другой лук, длиннее и тяжелее прежнего, и послал одну за другой 10 огромных стрел в сына Панду и его возничего. Пошатнулся Кришна, и сам Арджуна, израненный стрелами, поник на мгновение. И решили уже Кауравы, объятые радостью, что оба героя сражены Ашватхаманом. Но тотчас оправившись, Арджуна ответил врагу новым ливнем стрел. И хотя Ашватхаман отразил смертоносные удары и устоял под натиском Пандава, многие стрелы попали в его коней, и те, рванувшись, унесли колесницу его прочь от места сражения. И утомленный непосильным боем, Ашватхаман уже не вернулся для поединка с Арджуной. Но в то время, когда войска Кауравов отступали в середине, на северном крае поля брани Пандавы терпели поражение. Там Дандатхара, царь Магадхский, опрокинул и гнал их рати, истребляя десятками и сотнями пеших, и конных, и колесничих, восседая на огромном слоне устрашающего вида. Он поражал врагов стрелами, а слон его сокрушал и втаптывал в землю колесницы, коней и людей, опрокидывал вражеских слонов и убивал их своими бивнями. Под ногами слона Дандатхары затрещали и ломались колесницы и стальные кольчуги, и потоки крови заливали землю, отмечая его грозную поступь. «Смотри, Арджуна!» — воскликнул Кришна. «Никто не может противостоять царю Магадхи и его неукротимому слону! Ты должен убить Дандатхару, иначе войско наше понесет тяжелый урон!» И он немедля повернул колесницу на север, в гущу боя, где смешались колесницы, кони и слоны, где нарастал шум сражения, где рев боевых раковин и звуки барабанов и цимбал заглушались ревом слонов, ржанием лошадей и криками воинов. Завидев приближающегося Арджуну, Дандатхара испустил боевой клич и повернул слона ему навстречу. Дюжиной стрел поразил он сына Панду, и еще множество их выпустил в Кришну и коней. Но Арджуна меткими стрелами выбил у него из рук лук, сбил его знамя и поразил насмерть погонщика слона и воинов, окружавших Дандатхару. С яростными криками царь Магадха встал метать в Арджуну копья и дротики. Тогда прицелился Арджуна и выпустил почти в одно мгновение одну за другой 3 стрелы. И теми 3 стрелами он отсек обе руки и голову Дандатхаре. Тотчас, вслед за тем, он осыпал сотнями стрел вражеского слона. Взревел огромный слон, зашатался и рухнул на землю мертвый. Тогда бросился на Арджуну Данда, брат магадхского царя, на исполинском белом слоне. Но и ему снес Арджуна голову меткой и острой стрелой, и Данда свалился на землю, окрасив ее своей кровью, как багрянец заката окрашивает вечернее небо. И Арджуна убил стрелами его великолепного слона, подобного белоснежному облаку, и еще многих вражеских слонов, и войско магадхов, только что наступавшее победоносно на пандавов, обратилось в бегство. И еще многие, могучие и отважные витязи пали в тот день от руки Арджуны на поле Куру. В то же время, когда Арджуна сломил мощь магадхов, Пандия, повелитель малайских горцев, витязь, почитающий себя равным Арджуне и Карне на поле боя, сокрушал силу кауровов в другом конце Курукшетры. На быстрой колеснице он ворвался в ряды врагов, как буря. Пулинды, кхасы, нишады и другие союзники кауровов обратились в бегство под его стремительным натиском. Никто не мог противостоять ему. Конные и пешие, колесничие и бойцы на слонах гибли под ударами Пандьи, усеивая его путь мертвыми телами. Вперед и вперед мчался яростный, беспощадный Пандья, истребляя неприятельские рати, пока дорогу ему не преградил отважный сын Дроны. «О, благородный царь!» — воскликнул Ашватхаман. «Ты подобен Индре в бою! Как могучий лев истребляет стада оленей в лесу, так сокрушаешь ты конные и пешие рати. Земля гудит под твоей колесницей. Ты как туча грозовая, что губит осенью посевы. Ты здесь один достойный мне противник. Сразись со мною!» «Да будет так», — ответствовал Пандия. Тогда сын Дроны крикнул ему: «Бей!» — и с яростью напал на него. 9 острых стрел послал Ашватхаман во врага, но вождь горцев отразил все удары. В свою очередь он пустил в Ашватхамана зазубренную стрелу и 4 стрелами сразил насмерть его коней. И прежде чем успел оправиться сын Дроны, Пандья метким ударом разорвал тетиву на его луке. Схватил Ашватхаман новый лук, и меж тем, как его люди впрягали торопливо новых коней в колесницу, обрушил на врага ливень стрел. И в течение времени, измеренного 8 частью дня, Ашватхаман, искуснейший во владении луком, выпустил во врага столько стрел, сколько можно увести на 8 повозках, влекомых каждая 8 быками. Пронзенные стрелами Ашватхамана пали кони Пандьи, свалился с колесницы его стяг, украшенный изображением горы Малая, и сама колесница, разбитая ударами вражеского оружия, рассыпалась на множество мелких обломков. Но сбросив царя с колесницы, сын Дроны медлил с последним ударом, желая продлить бой. В то время невдалеке от них отряд слонов из войска пандавов отступал, теснимый победоносным Карной. Увидел Ашватхаман огромного слона, лишившегося седаков, и тотчас же меткими стрелами направил его в сторону Пандьи. Как лев на вершину утеса, прянул проворный Пандья на спину стремительно бегущего слона и, мгновенно обуздав его ударом Анка, повернул на врага. «Теперь ты погиб!» — вскричал он, задыхаясь от ярости. Но, сохраняя осмотрительность, необходимую в бою, он метнул тяжелое копье и сбил с головы Ашватхамана его драгоценный венец. Разлетевшись на 1000 осколков, упал венец на землю. «Взъярился тогда и Ашватхаман, как царственный змей, попранный дерзкой ногою. 5 смертоносными стрелами, со остриями, как лезвия ножей, он поверг наземь вражеского слона. 3 стрелами отсек обе руки и голову Пандьи. И 6 стрелами поразил 6 его соратников, могучих и отважных воинов». Покатилась на землю голова горного царя с пылающими гневом очами, сверкая, как луна, между двумя яркими созвездиями, между его руками, украшенными золотыми браслетами. Изрубивший на куски сотни воинов, коней и слонов, обильную трапезу уготовивший ракшасам, усмирился теперь Пандья, укрощенный стрелами сына Дроны. Так усмиряется яростное погребальное пламя, залитое водою, после того, как испепелило оно тело покойного.